Я вышел на улицу, которая была совершенно недалеко. Так как я стал сильней, то и мои техники стали сильней. Ощутить группу Красного Дракона не составило для меня труда, так что я отправился обратно к ней, раздумывая и представляя, насколько я стану сильней, если поглощу все эти демонические ядра. Конечно, что-то можно будет подарить матери и сестрам, что-то Ецзюнисянин. Думаю, они будут рады такому подарку. Господин Дуцзе, поклонилась мне одна из женщин. Лечение ваших знакомых уже завершено. Как они? Поинтересовался из приличия. Все с ними будет в порядке, ответила она. Они быстро пойдут на поправку. Им нужно будет только немного отдыха и хорошее питание. Ну, что же, кивнул ей. Отличная работа. Спасибо, сказала та с легким смущением. Но я не одна работала. Передай мое спасибо и своим товарищам, что помогали в лечении, кивнул ей. Спасибо, кивнула та и вновь поклонилась со всем уважением. Я подошел к Кальсонгу, который сидел на камне и внимательно изучал какой-то свиток. Как только он меня заметил, то сразу же поднялся, кивнул ему и присел на камень напротив. Думаю, эти камни когда-то были частью какой-то стены, а может быть и нет. Что там? Спросил у него. Краткие доклады моих людей, ответил тот. Они исследуют окружающее пространство и нашли несколько достаточно интересных следов, которые точно не принадлежат демоническим существам. Или эти демонические существа обувались и ходили словно люди. ХММ, протянул немного я, а затем спросил. Мне кажется, или ты намекаешь на темную гильдию? Да, сказал мужчина и прикрыл глаза. Есть такое подозрение, что здесь были замешаны не только демонические существа, но и преступники. Нужно будет дождаться, когда ваши знакомые очнутся, и расспросить их. Не думаю, что это будет проблемой, согласился с ним я. Тогда подождем немного. Ждать пришлось недолго. Лин Ли и Чжао Сунь проснулись почти, что одновременно. Их сразу же взяли в оборот и стали приводить в порядок. Их отвели за дом, где они умылись, привели себя в порядок и переоделись в нормальную одежду. После их накормили теплым супом, который был сделан тут же. Когда девушки наконец-то поняли, что они в безопасности, начался и сам расспрос. «Вы были приглашены в этот поход чином Линцзянь?» – спросил Кальсонг. «Да», – ответила Линли, которая первой пришла в себя. «Он предложил нам некоторые деньги, а также эликсир для ускорения собственного развития. Это было достаточно высокой ценой, и поэтому мы согласились. Знали ли вы, куда отправляетесь?» Спросил он дальше. «Нет», — ответила уже Чжао Сунь. «Ну как сказать, мы теоретически знали, куда отправляемся, но никаких карт мы не получали, так же как и дополнительной информации. Нам было сказано, что мы отправляемся в поход исследовать руины». «ХММ», — протянул мужчина и кинул взгляд на еще одного культиватора, что стоял за спинами девушек. Тот едва заметно кивнул, намекая на то, что они говорят правду. «Вы знали, что будет нападение?» «Нет», обе отрицательно покивали головами. «И это тоже было правдой». «Хорошо», выдохнул мужчина, понимая, что девушки так-то ни в чем не виноваты. «Тогда перейдем непосредственно к самому нападению. Как все происходило?» «Ну, начала говорить Линли. Мы остановились на ночевку, разложили палатки и зажгли огонь. У некоторых была еда с собой, и они могли ее подогреть. У нас ничего не было, так что мы отошли в сторону, чтобы запахи не особенно нас волновали. С вами едой не делились?» – поинтересовался Кальсонг в легком удивлении. «Конечно нет», – ответила Чжао Сунь, так словно это было само разумеющим. «Но у нас была вода, так что голод утолить было несложно». «Понимаю», – кивнул тот. «Продолжайте». Потом все они разошлись спать, начала говорить Линли. «Не выставив охрану?» – поинтересовался Кальсонг. «Нет», – ответила Линли с легким непониманием. «Продолжай», – кивнул мужчина, делая пометку себе на бумаге. Что было дальше? Ночью произошло нападение демонических существ. Они были словно привидения, невидимые и неслышимые. Никто не успел среагировать, и многие погибли. Мы сумели скрыться, так как нам повезло. Когда мы получили ранения, то рухнули на землю без сил куда-либо уйти, продолжила говорить Линли. Но затем все демонические существа куда-то убежали. Я расслышал разговор, а затем несколько людей подхватили членов нашей группы и куда-то унесли. «Как вы сумели забраться в дом?» – спросил Кальсонг. «Мы сумели купить несколько слабых пилюль регенерации», – ответила Чжао Сунь. «Без них бы истекли там кровью». «Я ясно», – протянул он, уже примерно понимая, что происходит. «Кроме этого, он уже должен понимать, что будет дальше», – Скорее всего, эти разумные были из темной гильдии, и они же сумели каким-то образом натравить демонических существ на группу. Те убили тех, кто не имел особой ценности. Других же они забрали себе, или для получения выкупа, или же для проведения каких-то экспериментов. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/spage. Часть 18. Юных девушек еще некоторое время допрашивали, но стоило им только начать проявлять первые признаки истощения, как все прекратилось. Кальсонг узнал всю нужную информацию и мог бы строить выводы уже сейчас. «Что скажешь?» – поинтересовался у него, когда Лин Ли и Чжао Сунь увели в сторону, отправив тех спать. «Господин», – начал говорить мужчина, – «пока что все выглядит достаточно просто и очевидно. Темная гильдия каким-то образом разузнала о том, что готовится поход и просто пришла, чтобы собрать свою собственную жатву. Думаю, так и было. Пока мы не знаем, запросили ли они какой-то выкуп или нет. Думаю, сейчас стоит связаться с патриархом Чен и поведать ему все, что мы сейчас узнали», — проговорил я и вытащил артефакт для связи. Стоило мне только его активировать, как почти что мгновенно пришел обратный отклик. На секунду мне показалось, будто мужчина только и сидел на месте, ожидая моего звонка со связанным артефактом в руке. «Ду Цзе, стало что-то известно?» «Да», — кивнул ему. «Мы узнали, что группа вашего сына столкнулась с представителями темной гильдии. Его труп мы не обнаружили, так же, как и еще нескольких людей». Воцарилось молчание. «Значит, темная гильдия», — со злостью протянул патриарх. «Ну что же, благодарю за эту информацию. Я точно не останусь в долгу. Могу ли я попросить вас собрать еще дополнительной информации, чтобы потом моим людям не пришлось так долго работать?» «Хорошо, соберем», — кивнул ему. «Больше спасибо», — сказал мужчина. Связь прекратилась, и я спрятал артефакт в карман. Кальсонг посмотрел на меня в ожидании дальнейших указаний. «Соберите максимум информации», — отдал указание. «Найдите следы и немного изучите их. Это тоже должно дать нам дополнительную информацию». «Будет сделано», — кивнул предводитель группы «Красный дракон» и отправился к своим людям, чтобы раздать указания уже им. «Как же приятно, когда у тебя есть подчиненные под рукой, которым ты можешь отдать указания и не волноваться, что они сделают что-то не так». После этого сбор информации пошел невероятно быстро и в большом объеме. Несколько людей изучали следы и тут же исследовали их, пытаясь понять, куда они ведут и не являются ли они нашими. Возможно, проверить следы стоило, как только мы сюда прибыли. Ну да ладно, ночь мы решили провести здесь. Ничего интересного не происходило, так как здесь слишком много было людей. Возможно, какие-то демонические существа и заинтересовались бы нашим наличием, но никого вокруг не было. Трупы были убраны в специальные кольца с расширенным пространством, чтобы потом в институте их могли опознать. Дальше будут оповещены родители и родственники, но уже без моего участия в этом. Ночью я продолжал культивировать, обратив внимание на один забавный и интересный факт. Кулон, который я нашел в саркофаге, работал концентратором духовной энергии и позволял культивировать эффективнее раза так в 3. Это просто прекрасный результат, как для местности с натуральным уровнем духовной энергии в пространстве. Будет ли такой же эффект работать на территории института, стоит под большим вопросом. Кроме этого, этот же эффект и распространялся на культивацию в книге, что позволяло мне наращивать собственную силу в 3 раза быстрее. Так 10 часов культивации равнялись 30. Большой прирост. Не забывал я и об изучении информации и знаний. Все продолжало двигаться медленно, но я не отчаивался и продолжал искать и учить заинтересовавшие меня духовные техники. В общем и целом, мое развитие продолжалось и будет продолжаться, так как никогда не знаешь, какая опасность будет поджидать тебя в будущем. Утром же мы собрались и начали наше возвращение обратно в Светозар, но так как с нами были 2 слабые девушки, то скорость была минимальной. Как я уже один раз говорил, максимальная скорость отряда равняется максимальной скорости ее самого медленного члена. Здесь это правило было видно намного сильнее. До города пришлось шагать чуть больше 13 часов. Для учениц это было непросто, но они не ныли и не просили остановиться на дополнительный отдых. Когда мы оказались в городе, Лин Ли и Чжао Сунь ушли в свои комнаты, но перед этим получили предложение с моей стороны встретиться с ними завтра. «Господин Ду Цзе», — проговорил Кальсонг, — «было честью работать вместе с вами. Я надеюсь, что мы еще окажемся под вашим мудрым управлением. Я тоже был рад познакомиться», — кивнул им, вся группа сделал поклон, а после те отправились на доклад к Ямунь. Я же вернулся обратно в свой дом, там меня уже ждал горячий ужин и приятные объятия моих красавиц. С самого утра я заставил моих сестер заняться физическими тренировками. Они были несколько недовольны этим, но не отлынивали от того, что я им указал делать. Мэйли тоже присоединилась к нам, так как не хотела быть исключена из группы, в общем и целом. После тренировки они убежали мыться, а я переодеваться. Мне вспотеть было не от чего, так что я мог спокойно отправиться дальше по собственным делам. Артефакт, который я получил, действительно увеличивает тренировки в 3 раза. Во время парной культивации ночью я получил в 3 раза больше энергии, а также отдал в 3 раза больше. В общем, кулон с неизвестным кристаллом оказался очень ценным приобретением. Думаю, что любой, не раздумывая, отдал бы руку за то, чтобы обладать таким сокровищем. А оно у меня имеется, моя прелесть. Хмыкнув на последнюю мысль, я спрятал кулон под одежду, поближе к телу. Когда я вышел, то передо мной появилась достаточно привлекательная женщина. Она была одета в очень откровенное цепа белого цвета с цветами клана Чен. Бока были почти полностью открыты и скрывались только небольшими веревочками. Ноги были также почти полностью голыми, и только обувь на высокой шпильке дополняла это изображение. Скажем так, обувь на высокой шпильке – это не очень популярная часть гардероба у местных женщин. На груди тоже был глубочайший вырез, который едва ли что-то скрывал. В общем и целом, ее можно было спутать за какую-то работницу местной улицы красных фонарей, что говорило против это, так как это уровень силы, который я ощущал. У нее был стальной ранг с 1 звездой. Если я не ошибаюсь, то это должна быть Чен Чинчунь, вторая женщина, которая сумела достичь стального ранга и представитель клана Чен, которого отправил их патриарх для расследования этого дела. «Ду Цзе», — обратилась она первой. «Да это я», — ответил ей, не особо обращая внимания на формы, что она так и подставляла мне. «А вы должно быть Чен Чинчунь, рада познакомиться», — проговорила она и немного повернулась боком, позволяя мне рассмотреть ее во всей красоте. «Не хотите ли присоединиться ко мне за чашечкой чая?» На несколько секунд задумался. «Сейчас у меня были некоторые другие планы, но ничего серьезного. А вот пообщаться с ней может быть достаточно интересным событием, да и узнать я смогу что-то еще. Может быть, даже получу какие-то преференции. Почему бы и нет?» – кивнул ей. На лице женщины появилась довольная улыбка. «Тогда я приглашаю вас присоединиться ко мне», – сказала она и подмигнула. «А также обсудить несколько важных и интересных вопросов. Почему бы и нет?» – кивнул ей. Я ощутил немного взволнованный взгляд Мэйли, в котором тоже можно было ощутить нотки легкой ревности. На секунду развернувшись, я улыбнулся ей и подмигнул. Эта женщину немного успокоила, и она вернулась к своим делам. Место расположения отряда клана Чен было в одной из их резиденций, что находилось недалеко от института. Это было большое здание с большим количеством прислуги. Когда я прошел внутрь, то сразу же ощутил 3 культиваторов золотого ранга, которые находились на уровне 2 звезд. А также 30 культиваторов серебряного ранга. Культиваторов бронзового ранга я просто не считал, так как они были для меня неинтересны. Все-таки я, наверное, зажрался. Чайный домик находился в центре небольшого пруда, в котором можно было без проблем рассмотреть красных, белых и красно-белых рыб, что медленно плавали по кругу. Края этого пруда были обставлены камнями примерно одинаковой формы, что добавляло красоты самому месту. Сам же домик был в виде открытого павильона. Резные балки, красивая и, я бы даже сказал, стильная черепица. Но все было сделано в достаточно традиционном стиле. Внутри стояло 2 молодые девушки, которые тоже были одеты в не самую приличную одежду. Стоило Чинчунь войти внутрь, как они сразу же упали на колени и уткнулись лбами в пол. «Госпожа», — проговорил они тихо, но одновременно, — «приступайте». Меня усадили за столик. Чинчунь села напротив, а 2 девушки сразу же приступили к началу церемонии. Они работали профессионально, но все же не на уровне Шэньсю. Но даже так, я могу оценить их навыки по уровню. Что такое, заметила и сама представительница клана Чен. «Они одни из лучших мастериц чайных церемоний», — сказала она с легким хвалебным тоном в голосе. «Самые дорогие девушки в моих заведениях. Только богатейшие и сильнейшие люди могут позволить их снять на некоторое время». «Хмм», — протянул я, пытаясь понять, о чем она говорит. «То, что я не очень многое знаю о социальной жизни Светозара, сейчас показывалась во всей красоте. Кажется, я понимаю, о каких заведениях говорит эта женщина. Как же хорошо, что меня такое сейчас не интересует. Интересно, поинтересовалась она. В это время девушки невозмутимо продолжали делать чай. Подготовка у них должна быть на уровне, это точно. Мы здесь не для этого же собрались, решил таки перевести разговор в конструктивное русло. Не очень культурно, но я не хочу разговаривать сейчас о достоинствах жриц любви и сколько мне будет стоить заполучить лучших профессионалок этого дела. Ох, да, выдохнула. Если бы у нас было бы время, то мы бы смогли по полной насладиться этим прекрасным и уникальным чаем. Я промолчал. Как ты уже понял, патриарх Цзилонг отправил меня для возвращения его единственного наследника, мастера Линцзянь, начала говорить, таки перейдя на деловой тон. Я приготовился слушать, что она скажет, и представить собственное видение ситуации в ответ. Если такое понадобится, тебе не стоит волноваться ни о чем. Твоя работа была восхитительна и оценена по полной программе. Звучит это все как-то не очень хорошо, если честно. Нет, сделать вывод, что меня просто отводит от участия в этом деле, я могу без особых проблем. Меня волнует то, каким тоном это говорится. Будь я золотого ранга, то мне бы пришлось проглотить любое возражение и только говорить, что стальной ранг прав. Уверен, что если бы так сложилась ситуация, то представители Красного Дракона поступили бы так же, и исполняли бы мои указания, какими бы придурковатыми они не были. Но я просто позволил им делать их работу, особенно не вмешиваясь в сам процесс этой работы. Значит ли это, что дальше вы сами займетесь всем? Поинтересовался, перебивая женщину. Если честно, то почему-то это решение кажется мне невероятно дебильным. Если бы я был на их месте, то искал бы любую помощь, тем более от сильного человека, который мог бы облегчить такое дело. Но пусть они делают, как считают правильно. И да, я немного оступился в этикете сейчас, что Чинчунь это не понравилось. Она недовольно нахмурилась и выпустила свою духовную энергию. Две служанки мгновенно оказались на земле, пытаясь вдохнуть хотя бы частичку воздуха. На меня это давление не произвело никакого впечатления. Я уже выше ее на одну звезду. Да и то, что мне нужно создавать 10 звезд, а не 5, тоже сыграло свою роль. Я бы и на первой звезде выдержал ее давление без особых проблем и мог бы ответить тоже монетой, но уже намного сильней. «Не стоит перебивать старшего, молодой человек», — проговорила она, еще немного увеличивая давление, видя, что я не показываю никакой реакции. Но даже сейчас, для меня ее давление было на раз плюнуть и растереть. Кроме этого, я понял еще одну вещь. Ее первая звезда пусть и была сформирована, но является невероятно слабой. Шансы на то, что она сумеет сформировать вторую звезду, очень малы. А на алхимические снадобья просто денег не хватит. Думаю, если бы я занялся бы парной культивацией с ней, то сумел бы протащить ее на следующую звезду. Но зачем мне это делать? Ты мне угрожаешь? Поинтересовался у нее, не обращая внимания на давление. Было видно, что она выкладывается на полную. Значит, я могу ответить, не так ли? Мой вопрос остался без ответа. Молчание – знак согласия, не так ли? Поинтересовался у нее, а затем надавил на нее уже сам. Давление было большим. Оно сразу же перебило ее давление и выбило из нее воздух и тоже начало вжимать в землю. Так как ты собиралась угрожать мне, может быть так? Я вновь усилил давление, ощущая легкое удовольствие от того, что эта, недавно уверенная женщина лежала на земле около своих служанок и едва ли могла вдохнуть воздух в легкие. На ее лице страх был написан крупными буквами. Она не могла пошевелить даже пальцем, так как мое духовное давление сковывало все ее тело. «Ну так что?» – спросил у нее, а затем развеял свое давление. Чинчунь продолжала прерывисто дышать. Она только начала приходить в себя, но уже растеряла ту свою эротическую притягательность, которую она истончала, когда мы только встретились. Сейчас она была унижена и разбита, и ведь отлично понимает, что если бы не ее действия, то такого бы и не произошло. Медленно она начала подниматься, по пути пытаясь привести себя в порядок. Я же молчал и с интересом наблюдал. Окружающие культиваторы, которые ощутили на себе только остатки давления духовных энергий, сейчас были на взводе, отлично понимая, что случись что и ничего сделать они не смогут. Чинчунь наконец-то поднялась и вернулась за стол. Ее руки подрагивали, глаза лихорадочно перепрыгивали с одной точки на другу. Но, все же, медленно она приходила в себя и успокаивалась. Две служанки тоже очнулись и медленно поднимались. В павильон заглянул культиватор. По нему сразу можно было увидеть, что он был невероятно напуган, и его появление здесь точно было недобровольным. Скорее всего, его заставили более сильные товарищи. «Все в порядке?» – спросил он у меня. «Да», – кивнул. «Уберите этих двух», – я кивнул на служанок, – «и приведите новых. Этим нужен небольшой отдых». «Хорошо», – сказал тот. Он пропал на краткое время, а затем вернулся с тремя парнями. Вместе они подхватили служанок и утащили тех. Спустя еще минуты две или три, появились две новые девушки, которые были одеты в подобную одежду. Они сразу же приступили к продолжению церемонии. «Ну так что?» — повторил я свой вопрос представительнице клана Чен, что пригласила меня на чайную церемонию и решила показать свой норов во время ее же. А это считается достаточно тяжким оскорблением. Более слабые ранги это бы проглотили. Против более сильных она бы никогда не стала давить духовной силой, хорошо понимая последствия. Но со мной случилась промашка. Как жаль, как же жаль. «Я хочу извиниться», — начала говорить она, возвращая в свой голос силу. В глаза мне она не смотрела, тем самым пытаясь скрыть собственные эмоции. «Мой поступок был неправильным». «Ао», — протянул я. «Хорошо, что хоть это доходит. Поздно, но доходит. Тогда вернемся к нашим карпам. Ты говорила, что моя помощь вам больше не нужна. Ведь так?» «Да», — сказала она. «Тогда хорошо», — кивнул. «Я не буду вам помогать. Что-то еще?» Она отрицательно покивала головой. «Понятно», — кивнул я. «Ну что же, если не нужно, то и помогать вам я не буду. Что-то еще?» «Нет», — ответила она. Дальше было молчание. Чай был заварен, и нам его разлили по стаканам. Молчание затягивалось, так как женщина совершенно не хотела разговаривать и делиться своими идеями и мыслями. Аккуратно отпил его и довольно покивал головой. «Неплохо сделано», — сказал я. «Спасибо, господин», — сказали обе служанки и сделали уважительный поклон. Когда с чаем был покончено, я отодвинул в сторону кружку и поднялся. Чунь-Чунь тоже поднялась. Мы поклонились друг другу, а затем я просто ушел. Здесь мне делать больше нечего. Чен Чунь-Чунь провожала взглядом уходящего Ду Цзе. Она вернулась мыслями в только что произошедшую чайную церемонию, и по ее спине пробежали мурашки. Кажется, она сделала ошибку в своих суждениях. Никому не хотелось, чтобы кто-то другой взял участие в операции по освобождению наследника патриарха, потому что это могло повлиять на некоторые политические расклады. Все дело в том, что уже был нанесен достаточно большой репутационный ущерб. Они не только позволили наследнику патриарха уйти без присмотра сильных культиваторов, но сам наследник обманул другого члена Железного Совета по какой-то непонятной причине. В общем, ситуация была не очень приятной. Она тоже только что добавила топлива в этот огонь потому, что попыталась надавить на него и испытать. Ответ ей очень сильно не понравился. Духовное давление Ду Цзе превосходило ее в несколько раз. Таких ощущений у нее не было еще с времен, когда она только начала собственное восхождение. Ей казалось, что под ногти засовывают иголки, по костям бьют палками, а в глаза засыпают соль. Кроме этого, казалось, что на груди у нее лежал громадный камень, который вжимал ее в землю. Если он культиватор стального ранга с одной звездой, то мощи ему просто не занимать. Она понимала то, что в открытом бою Цзе ее бы просто по стеночке размазал. Внутри у нее даже появилась нехорошая такая мысль, что он может размазать и культиваторов с большим количеством звезд. Но она сразу же убила такие мысли у себя в голове. В общем и целом, план разговора, который у нее был построен на том, что она более опытный культиватор, просто разлетелся в пух и прах. Чунь-Чунь развернулась и посмотрела на служанок, которые были вызваны на замену пострадавшим от давления. Девушки были несколько напуганы, так как совершенно не знали, какие будут следующие шаги и что им светит в будущем. «Мне нужно получить более детальную информацию об Ду Цзе», — приказала она. «Походите вокруг, пообщайтесь, поспрашивайте». «Будет сделано, госпожа», — проговорили они и поклонились. После она взмахом руки их отправила исполнять задание. Сама же она уселась обратно и налила себе остатки чая. Все равно, ей хотелось немного успокоить себя. В общем, нужно как-то пацифировать Ду Цзе, чтобы не было каких-то неприятных последствий. Она вытащила артефакт и отправила запрос на связь с патриархом. Как бы ей ни хотелось, но ему нужно было сообщить о том, что здесь произошло, чтобы он мог вовремя среагировать на какую-то опасность. «Да», — проговорил спокойный голос. «Господин патриарх, обратилась к нему Чунь-Чунь. «Я только что провела встречу с Ду Цзе. Как она прошла?» – спросил мужчина. Она на несколько секунд замолчала, чтобы получше сформулировать свои мысли в слова. «Мы его недооценили», – протянула женщина спокойно. «Что ты под этим понимаешь?» Сразу же ухватился патриарх, ощущая, что произошло что-то не очень хорошее. «Он намного сильней, чем мы думали», — сказала она. «Как ты это поняла?» — задал еще один невероятно хороший вопрос патриарх клана Чен. «У нас случилась размолвка», — решила немного уменьшить произошедшую ситуацию. «Размолвка», — протянул патриарх. «В каком виде?» «Каждый использовал духовное давление», — проговорила Чунь-Чунь, скрывая, что она первой решила это сделать, и он меня с легкостью передавил. Значит, передавил, понятно, что он сказал на предложение. Ду Цзе согласился не принимать участие в этой операции, сказала она, упуская все другое. Он запросил какую-то цену, спросил патриарх. Да нет, отрицательно покивала она, понимая, что пропустила такой важный вопрос. Нужно было предложить ему какую-то награду и сказать, что та была ценой. «Тогда лучше тебе пообщаться с ним еще раз на эту тему», — сказал патриарх. «Мне бы не хотелось, чтобы это стало проблемой в будущем». «Да, господин патриарх», — кивнула женщина. «Что там по поводу расследования?» — задал он следующий интересовавший его вопрос. «Мы получили информацию и разведчики уже обследовали место битвы», — проговорила Чунь-Чунь. «В данный момент они следуют за обнаруженными следами. Из последнего доклада они нашли достаточно внушительный след, который может привести к нужному месту». «Это прекрасно», — кивнул патриарх, а затем продолжил. «Я уже общался с похитителями. И какие у них условия?» «Демоническое ядро легендарного ранга», — сказал мужчина, «а также 10 ядер стального ранга». Чунь-Чунь промолчала. В такой ситуации нечего было говорить вообще. Все дело в том, что любое ее слово может быть воспринято оскорбительно. Она хорошо знает, что патриарх каким-то образом сумел заполучить ядро легендарного ранга для своего сына, чтобы тот сумел быстро добраться до легендарного ранга. «Когда будет информация, сразу же сообщай», — кивнул мужчина. «Хорошо, господин патриарх», — сделала небольшой поклон Чунь-Чунь. «Не то чтобы его можно было увидеть, но привычка — это дело тонкое. Я сидел в небольшом павильоне на территории института. Он был скрыт от чужих взглядов большими деревьями с шикарными кронами, толстыми кустами и еще какой-то зеленью. Именно здесь я дожидался Лин Лич Жа Сунь. Девушки были пунктуальными и поэтому пришли именно тогда, когда я им и сказал. Выглядели они немного взволновало, но уже не настолько, как это было в руинах. Одеты они тоже были в достаточно красивую одежду, которую можно было квалифицировать как парадную. «Добрый день», — поздоровались они, едва ли не хором. «Господин Ду Цзе, рады видеть вас. Хах, это выглядит достаточно интересно и забавно». «Добрый», — кивнул им и махнул рукой, указывая на места напротив. Девушек не нужно было дважды упрашивать, так что они сразу же уселись и стали внимательно ожидать, что же я скажу. По их позам было видно, что они готовы внимательно слушать, отвечать и запоминать. Внимательным взглядом я окинул их, не останавливаясь только на личиках. Они увидели мой интерес, но ничего не говорили. «Как вы?» «Спасибо, господин Цзе», — проговорила Линли, взяв инициативу в разговоре. «Сейчас с нами все в порядке. Иногда все еще снятся руины. Со временем пройдет», — сказал я, пытаясь их немного успокоить. «Спасибо», — поблагодарили они. «Зачем же я позвал их встретиться со мной?» В голове уже давно начал формироваться план на то, чтобы заняться созданием какой-то собственной организации. Цели этой организации я поставили себе такие, как разведка территорий за Светозаром, а также зачистка их для создания возможных поселений в будущем. Кроме этого, они должны быть еще одной дополнительной группой, которая возьмется за защиту города. Пока что никто не знает о плане создать организацию, даже самые близкие, но некоторые наметки уже есть. Но, так-то, самая главная причина, о которой я точно не скажу никому в ближайшее будущее, это мое собственное развитие. Мне нужно, чтобы как можно больше моих партнерш, с которыми я могу заниматься парной культивацией, стали сильными. Тогда я смогу быстрее развиваться и переходить на следующие ранги. Тем более, что это будет равноценный обмен, так как они тоже будут становиться сильнее вместе со мной. Как я вижу, вы только прорвались на бронзовый ранг, протянул я. Как идет ваше развитие? Господин, начала говорить Линли. Поймите, у нас нет ни богатств, чтобы купить алхимические препараты, ни талантов, чтобы двигаться собственными силами, ни даже нормального учителя. Даже товарищей нет, добавила Чжао Сунь. Я тут же вспомнил, как игнорировал их в самом начале учебы. Скажем так, это был плевок в мою сторону. Но обижаться на это я не буду, так как это просто не имеет смысла. Понимаю, кивнул им. А что можете сказать о самом путешествии? Поход в руины, протянула Линли, поджав губы. Мы присоединились к нему, потому что нам предложили достаточную оплату. Но, похоже, что мы ничего не получим. Конечно, были всякие непонятные проблемы, когда глава группы поменял время выдвижения. Никто не знал почему, но никто особенно и не спрашивал. Если кратко, то мы не были готовы к возможному противостоянию демоническим существам. Нападение было быстрым и внезапным. Девушка говорила все это невероятно спокойно и холодно. На секунду могло показаться, словно не с ней это произошло. Удивительно, если честно, сохранять спокойствие, когда никакой опасности нет. Возможно, это именно то, что позволило им выжить. А может и нет. Демоны напали сразу на Линцзяня, а затем на его подругу Ланруа, проговорила Чжао Сунь. Они не успели сильно противопоставить что-то, хотя и пытались защититься. Другим не так сильно повезло. Это да, согласился, припоминая гору трупов, которые лежали у стены и потом были забраны группой Красного Дракона. Было ли что-то еще, что могло бы быть названо, как странное? Линли и Чжао Сунь переглянулись. Они задумались на некоторое время, а затем просто покивали головами. «Нет, господин Цзе», — сказала Линли, — «мы больше ничего странного не заметили». «Хорошо», — выдохнул я, — «не знаю, говорят ли они правду или нет, но я сильно пока об этом думать не буду. Но все же, надеюсь, что они говорят правду. Не хотелось, чтобы мой последующий шаг был ошибкой. У меня есть к вам предложение. Вы готовы его выслушать?» «Да», — ответили обе. «Как вы уже поняли, я достиг стального ранга», — сказал им, наблюдая за лицами, на которых появилось уважение, страх и еще несколько эмоций, которые описать я просто не могу. «Мое предложение такое. Я хочу помочь вам стать сильней, преодолеть преграды и барьеры, что могут встать на вашем пути. Как вам такое предположение?» «Звучит интересно», — протянула Линли. «Но что мы должны будем сделать в ответ? Как вы думаете?» — поинтересовался у них. «Конечно, так сразу доверие не получить, но если буду медленно делать то, что обещаю, то оно зародится и затем разрастется в гигантский огонь, что будет направлять их в будущем. Кроме этого, зная местных, моя помощь может стать чем-то на вроде покупки их верности. И цену я предлагаю достойную, господин», — проговорила Линли. Они с Чжао Сунь несколько секунд переговаривались между собой, но я их не подслушивал. После девушки встали из-за стола, отошли в сторону и упали на колени, ударив лбами об пол. «Мы сделаем все, только, пожалуйста, помогите нам стать сильней». Вот это уже было несколько удивительно. Замер, внимательно наблюдая за ними, пытаясь понять, не играют ли они в какие-то свои игры. Но, похоже, что никаких игр здесь нет, и они действительно готовы сделать все, что я только попрошу. Я не стал поднимать прошлое, так как по большей части виноват был сам. Не нужно было их игнорировать или избегать. Может быть, и был бы из них какой-то толк. «Хорошо», — сказал я. «Тогда мы займемся вопросами вашего развития, когда разрешится эта эпопея. А сейчас я вытащил несколько мешочков с самыми разными пилюлями, которые ни мне, ни моим сестрам уже не нужны. Ецзуюнь и Сианин в них тоже не нуждаются. Если найдется хоть кто-то, кому будет нужны они, то у меня таких много. Здесь ваши пилюли на первое время», — сказал им. «Советую принимать их и культивировать, используя базовую технику, которую изучили в институте». Они обе открыли мешочки и внимательно пересчитали алхимические препараты. После закрыли и посмотрели на меня едва ли не влюбленными взглядами. От этого мне даже стало несколько страшновато. Линли и Чжао Сунь поспешно спрятали мешочки в кольца и поднялись в ожидании, что я скажу им делать дальше. «Пока можете быть свободны. Встретимся чуть позже». «Большое спасибо, господин», — проговорила Линли и Чжао Сунь. Они поднялись и уважительно поклонилась. Девушки отлично понимали, что с этого дня они полностью зависят от меня, и дальше будут только сильнее и сильнее становиться зависимыми. Они покинули этот павильон. Спустя минуту я тоже его покинул и последовал за ними, скрываясь. Подслушать разговор я сумел без проблем. Обе девушки были невероятно рады тому, что они сумели схватить удачу за хвост. Обе клялись друг другу стать как можно сильнее с моей помощью. Затем они перешли на обсуждение моей персоны. Дальше я уже не слушал, так как было неинтересно. Покинул их и направился в сторону кабинета Емунь. Я отлично ощущал женщину там. Нужно наконец-то сообщить о решении, которое я сделал после нашего разговора и ее предложения. Отказываться от него я не собираюсь, так как это даст мне возможность продолжить собственное развитие и становиться еще сильнее. В кабинете Емунь сейчас происходило какое-то совещание с другими культиваторами, но более слабого уровня. Не став пока что ее тревожить, я уселся на небольшой диван. В приемной никого не было, так что я мог просто отдохнуть и немного покультивировать. Это будет лучшим времяпрепровождением. Кулон давал невероятный прирост эффективности культивации, особенно в этом месте. Спустя час совет Емунь с другими людьми завершился. Двери открылись и оттуда начали выходить преподаватели, тренеры и их помощники. Кроме этого, здесь были люди и не из штата института, но которые были каким-то образом с ним связаны. Ощущать заинтересованные взгляды было занимательно, но меня это не сильно волновало. Емунь меня увидела почти сразу же и затем отошла в сторону, махнув рукой, призывая пройти за ней. Меня дважды упрашивать не нужно было. Кабинет после встречи был уже убран, что радовало. Я уселся на мягкий диван, которого я до этого не видел. Похоже, что это совершенно новое дополнение. В нем было намного удобней, чем в кресле. Женщина села около меня, при этом подложив под себя ногу. Сейчас она немного расслабилась. На столе уже стоял графин из золотистого материала с каким-то прозрачно-оранжевым напитком. Она налила мне в стакан, а затем и себе. Мы молча выпили, ожидая, кто же начнет разговор. Я протянул руку, словно предлагая что-то сделать. Она поняла сразу, на что я намекаю. Взяв в свою цепкую ладонь мою руку, Емунь сразу же задействовала духовную энергию. Как только она поняла, что я стал на одну звезду выше нее, в ее глазах было удивление. «Ну как?» – спросила она и отпила сок из стакана, пытаясь увлажнить вмиг ставшее сухое горло. «Талант и упорство», – протянул ей. «Ты там себе ничего не стер?» – поинтересовалась она и кивнула головой на мой пах. «Там все в полном порядке», – ответил ей с ухмылкой. Емунь цокнула в ответ, когда поняла, что мое отношение к ней не особенно-то и поменялось. «Что насчет нашего разговора некоторое время назад?» – спросила она, после нескольких секунд размышлений. «Я думаю, что мы можем работать вместе», – сказал ей. На лице Емунь появилось удовлетворенное выражение, но условия придется пересмотреть. Обмен получается неравноценным. «Что ты имеешь в виду?» «Ты получишь больше, чем я», – сказал. «Надобно компенсировать». Ее лицо изменилось, показывая грусть, а также жалость. «Я и не думала, что ты такой меркантильный», — сказала она. «Думала, что только женщины такие». «Нет, так нет», — пожал плечами. «Нет, я ничего особенного от этого не теряю». «Ну ладно», — продолжила она, словно я ничего и не сказал. «Похоже, поняла, что меня такой уловкой не взять. У меня, думаю, найдется, что тебе предложить». Я заинтересовался. В руке женщины появился какой-то тубус, что очень сильно напоминает рукоятку. Она немного покрутила его, а затем протянула мне. Начав обследовать тубус своей духовной силой, я обнаружил множество мелких, но невероятно тяжелых в создании артефактов, несколько линз из странного хрусталя, а также дополнительные руны на поверхности. Что делать, я понял сразу же, когда обнаружил небольшой духовный канал, который вел в эту сложную систему. Медленно запустил силу и активировал артефакт. Из рукоятки вырос клинок, который своим серовато-зеленым светом развеивал окружающую темноту. На стенах было отражение этого света, что создавало достаточно сюрреалистическое ощущение. Медленно начал увеличивать подачу духовной энергии, ощущая, как сам клинок становился более опасным. Добавилось странное ощущение прохождения сквозь преграду, а также легкое тепло. Этот артефакт дошел к нам еще с времен, когда город только строился, начала говорить Емунь, но он оказался невероятно затратным по количеству духовной энергии. «Ты, наверное, это и сам почувствовал». «Я бы не сказал, но пришлось», — согласно кивнул головой. «Кажется, я понимаю, почему другим, предыдущим пользователям было сложно его контролировать. Они не ощущали места подачи и поэтому погружали саму рукоятку в духовную силу, что было до жути неэффективно. У меня такой проблемы нет, благодаря технике, что я выучил». «Прекрасный артефакт», — кивнул я и спрятал тот в собственное кольцо. Его мощность я проверю потом, когда окажусь за территорией Светозара. Отлично, довольно кивнула она и спросила. Тогда, когда мы приступим к твоему методу культивации, сегодня вечером, протянул после нескольких секунд размышлений. Я буду готова, кивнула она, с улыбкой на лице. Кивнул и отпил свой сок. Есть еще один вопрос, который я хотела бы обсудить, сказала она. Лорд Емо попросил, чтобы кто-то сопровождал воинов клана Чен и помог им в сложной ситуации. Он хочет, чтобы это сделал я, спросил, немного расслабляясь. Да, кивнула она. Представитель клана Чен по имени Чин Чунь сказала, что им моя помощь не нужна, протянул, внимательно смотря на Емунь. Та только выдохнула и на несколько секунд прикрыла глаза, словно не особенно желая слушать. Но если лорд Мо говорит, что нужно, то я помогу. Спасибо, сказала она. Не нужно прямо им будет помогать, только если ситуация станет критической. Светозар не может себе позволить потерять культиватора стального ранга и несколько золотых рангов. Будет ли у меня поддержка? Спросил. Или же я должен буду отправиться сам? Согласно информации от клана Шень, которые тоже помогают, то противников не должно быть много. Клан Шень уже нашел базу темной гильдии, где может храниться наследник, поинтересовался. Они указали, в какую сторону искать, проговорила Емунь. У них очень много опыта в таких делах. Значит, поддержки не будет, протянул. Я буду один, получается, что так, сказала она. ХММ, звучит как-то не очень хорошо, не волнуйся. Информации от клана Шень можно доверять, попыталась успокоить меня женщина. Но это как-то особо не сработало. Я сразу же вспомнил относительно недавнюю операцию, которую я провел, мстя за оскорбление. Сразу же пришла мысль, что они каким-то образом сумели выйти на мой след и меня просто ведут в западню к темной гильдии. В такой ситуации они избавятся чужими руками сразу от нескольких проблем. А может быть, я и не прав? Все равно, лучше поднажать немного на собственное развитие, использовать пространство книги на полную. Липкое чувство опасности закралось в мою душу, медленно отравляя спокойствие. Внутренне разозлился на самого же себя из-за проявления такой слабости и тут же дал обещание усилить тренировки, а также закупиться самыми разными артефактами, если битва пойдет не по плану. Если же все пойдет по самому плохому варианту, вырвало меня ему из размышлений, то твоей приоритетной целью будет спасение Чен Чинчунь, а потом золотых рангов. Получу ли я какое-то дополнительное материальное обеспечение для исполнения просьбы господина Мо? Да, ответила Емунь, словно ожидая моего вопроса. Она поднялась и подошла к своему столу. Оттуда она вытащила небольшую сумку. Сумка казалась наполненной самыми разными материалами, но стоило мне только заглянуть внутрь, как я понял, что бумажки – это чистой воды профанация. Главным оказалось кольцо, спрятанное в одном из кармашков. Когда я заглянул в него, то сразу же обнаружил достаточно много всяких алхимических препаратов, что можно будет использовать для ведения боевых действий. Кроме этого, здесь были артефакты для единоразового использования и причем в большом количестве. Ну и были вещи для оказания первой помощи. Отлично, кивнул ей. Да, клан Я и клан Шень предоставили достаточно много материалов, как для одного человека. И снова клан Шень. Так как веры к ним у меня нет, придется проверить все, а также все равно продублировать все для себя. Нужно подготовиться к самому плохому развитию событий. Спасибо, кивнула и спрятал кольцо в карман. Надеюсь, мне это не понадобится. Я тоже, сказала Емунь. Примечание к части. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на ВК. https://vk.com/feed. Часть 19. Две недели пришлось ждать, пока Емунь не сказала, что местонахождение темной гильдии, а также место, где хранится наследник патриарха Чен, было найдено. Это было достаточно быстро, как мне кажется. Конечно, я получил эту информацию едва ли не первым, а также количество вероятных противников и саму зарисовку их базы. Хотя и зарисовкой назвать это было невозможно. Так просто пометки на карте. Находилась эта база не очень далеко от Светозара, что было удивительно. Она состояла из системы разветвленных подземелий, которые иногда выходят на поверхность в самых неожиданных местах, под деревом, в пещере, за водопадом и другими еще более странными местами. Внутрь разведчики и следователи, понятное дело, попасть не могли, так что нам было известно очень мало, какой ситуация может быть там. Когда клан Чен получил эту информацию, они сразу же стали готовиться к отправлению. Это было видно по количеству посыльных, которые расходились во все стороны, а также появлению дополнительных людей из союзных им кланов. Добавилось еще два культиватора золотого ранга и больше десятка серебряного. Все эти две недели я только то и делал, что занимался собственным развитием. Культивация, изучение материалов и еще раз культивация. Парная культивация была эффективной, но все же она не шла ни в какое сравнение с культивацией в пространстве с остановленным временем. В общем и целом, если посчитать, то я потратил чуть больше 5000 часов внутри этого пространства на культивацию и изучение материалов. Конечно, среди того огромного массива информации я продолжал искать что-то боевое, откладывая в сторону другие разделы, которые могли бы оказаться невероятно интересными в относительно мирное и безопасное время. Но сейчас они были не настолько важны, как боевые техники. Хотя я понимаю, что без отработки последних, они остаются всего лишь теорией. С кулоном, который увеличивает эффективность культивации, а также вместе с невероятно высокой энергетической накачкой, я двигался просто с монстрообразной скоростью. Хотя, всего этого не хватило на то, чтобы перейти к следующей звезде. Но даже так, развитие было массивным и внушительным. Парная культивация с Емунь была не очень интересной, но приятной. Женщина выкладывалась на полную, но это все равно было несколько не то. Хотелось чего-то более горячего и подвижного, а не деревянного. Но думаю, что смогу нормально обучить ее, подвижки в этом были. Дома я появился только один раз, для отдыха, а затем возвращался в собственную комнату, для продолжения культивации. Лин Ли и Чжасунь меня не особенно беспокоили, но исполняли поручения беспрекословно. Это было важно, так как я заметил, что вокруг института появились странные наблюдатели. Это были какие-то мелкие и достаточно слабые демонические существа, что даже ребенку навредить не смогут. Обнаружил я их случайно, когда какая-то птица с большим клювом смотрела прямо в мою комнату и словно пыталась найти лучший ракурс, чтобы рассмотреть, что происходит внутри. Если куда-то я и выходил, то животное следовало за мной, на отдалении. Скорее всего, это разведчик темной гильдии. Моей сенсорной технике этот монстр не особенно виден. Я не понимаю пока, как они контролируют демоническое существо, но думаю, что в будущем смогу в этом разобраться. Приходилось быть осторожным и не показывать очень многого. Перед самим походом подозрительные наблюдатели пропали. В самом городе продолжала сохраняться тишина. Хотя, если присмотреться, то можно было заметить, что людей в окружающем районе стало несколько побольше. Узнать, почему они здесь, было проще простого. Сейчас должен проходить экзамен у алхимиков. Я, когда-то в прошлом, тоже на него засматривался, если бы хотел найти возможность стать сильней. На данный момент на моем уровне, сдавать экзамены на алхимика в общем порядке не нужно. Стоит мне только обратиться к Ян Синь, как она все устроит. С ней я уже давно не встречался, но мы обменивались редкими посланиями. Она была рада даже такому. Все же информация о том, что я тоже стального ранга, у нее была. Весточку о запланированном выходе я получил поздно вечером. В мою комнату принесли еду, которую я заказал из столовой, и под тарелкой был клочок бумаги, где было написано время выхода. После этого записку я просто-напросто сжег. Незачем плодить дополнительных сущностей и ненужные подозрения. В последний раз проверил все свои вещи и только после этого тайком выбрался из комнаты, и невероятно быстро переместился к зданию клана Чен. Чинчунь сейчас отдыхала, в то же время, когда ее люди проверяли собственные вещи и готовились к выходу. Когда луна уже прошла свой зенит, началось движение. Группа культиваторов под предводительством Чинчунь вышла из поместья. Они двигались быстро, тихо и очень незаметно. Одеты они были в какую-то темно-зеленую одежду, которая должна сработать как камуфляж. Поможет ли это им, я не знаю. Следовать за ними мне не составляло труда, так как я мог просто ощущать их на большом расстоянии. Когда мы покинули Светозар, за нами стало следовать еще две группы культиваторов стального ранга. Заинтересовавшись ими, я, пользуясь ночью, подошел к первой группе и обнаружил членов клана Е. Вторая группа состояла из членов клана Шэнь. Кажется, что группе Чен выделили скрытую поддержку, которая сможет вступить в бой, если что-то пойдет не так. Шансы на это есть, но будем надеяться, что эта поддержка им и не понадобится. Группа Чен двигалась не очень быстро, но достаточно грамотно, как мне кажется. Стальные ранги были распределены по всей группе, тем самым создавая небольшой слой окружения вокруг Чинчунь. Вокруг золотых же рангов были серебряные, которые должны будут принять на себя первый удар, если будет какая-то засада. Впереди у них была небольшая группа из серебряных рангов, которые проводили разведку. Сзади тоже была такая группа. Вот от последней и приходилось скрываться, так как они делали свою работу на все 100% и даже больше. Предводителем этой группы был какой-то старик с белой бородой. Он был серебряного ранга с 5 звездами. Думаю, опытный культиватор. На первый небольшой перерыв группа остановилась только тогда, когда наконец-то вошла в лес. Культиваторы быстро подоставали еду, перекусили, отдохнули и затем вновь продолжили свой путь аж до самой глубокой ночи. Ночью они остановились на отдых. Часть культиваторов стала охранять, а другая часть отправилась отдыхать. Чинчунь культивировала в собственной палатке, не особо обращая внимания на всех вокруг. Как я понял, она не особенно сильно переживает за какие-то проблемы, что могут появиться во время похода. За это отвечал какой-то другой культиватор. Она же была что-то в роли большой пушки. Но это не значит, что никакой власти у нее было. Как бы ни наоборот, но женщина таким не усердствовала, оставляя рутинные дела на более опытных товарищей. С самого утра они вновь двинулись дальше. Я продолжал за ними следовать, так же как и группа Е и группа Шень. Тем было намного сложней, так как у них не было техник для сокрытия, которые я нашел в библиотеке в моей голове, а также дистанция, на которой они могут обнаружить другого культиватора, не очень уж и большая. Меня они не обнаружили. Такой поход продолжался еще несколько дней подряд. Никаких происшествий не было. Я даже не ощущал никаких сильных демонов или монстров вокруг, что могли бы составить хотя бы минимальную опасность. Но нет, лес вокруг нас был пустым. Горы мы обходили или же проходили. Через некоторые шли странные туннели, которые были вырезаны уж очень ровно. Примерно на 5-й день группа Чен стала более осторожной. Кажется мне, что мы начали подходить к нужному нам месту. Стали появляться всякие слабые наблюдатели, которых я видел в Светозаре еще некоторое время назад. Они сопровождали группу повсюду, но никто кроме меня ничего не замечал. Эти разведчики уже срисовали группу клана Е и группу клана Шень. Мне пришлось использовать одну технику сокрытия, которую только недавно изучил. Она тратила достаточно много сил и никому ниже золотого ранга ее не потянуть по количеству используемой энергии. Надеюсь, что они не обнаружили меня еще раньше, а то это было бы несколько неприятно. Первая стычка произошла внезапно. Группа культиваторов серебряного ранга под предводительством золотого вышла на небольшой выводок демонических существ. После была небольшая и быстрая битва. Культиваторы победили с огромным счетом в их пользу и без потерь. Это вселило в весь этот отряд небольшую уверенность, что все будет в порядке и у них есть достаточно много сил. Дальше было еще несколько таких стычек, но никто из людей ранений не получал. Все выглядело так, словно культиваторы с легкостью побеждали демонических существ, даже если они были одного с ними ранга. Миниатюрные и слабые наблюдатели же продолжали наблюдать. Группы кланов Е и Шень тоже каким-то образом встретили на своем пути нескольких демонических существ с невероятно прочной кожей. Конец был неотличимый от всех других, но во мне это породило некоторые подозрения, что наша цель уже близка и сейчас проводит разведку боем. И я оказался прав. Разведывательная группа обнаружила большую гору, в которой была гигантская пещера, что привлекало своим черным зевом. Запустив свою технику, я мгновенно ощутил множество самых разных точек, начиная с очень слабых и заканчивая несколькими демоническими существами стального ранга. Кажется, что было найдено невероятно большое гнездо демонических существ. По спине пробежал табун мурашек, которые прямо намекали на то, что этот поход не будет таким простым, как я до этого думал. И кажется, никто из культиваторов, что пришел спасать и прикрывать, этого не понимает и даже не знает. Не успел я даже никого предупредить, как группа Чинчунь вошла в пещеру. Почти мгновенно там начал первый бой. Культиваторы прошли демонических существ словно горячий нож сквозь масло, но уже сейчас все это подземелье с этими демоническими существами уже знает о том, что у них есть непрошенные гости. Я заметил, как группа из клана Е вошла следом за группой Чен и только после них, скрываясь ото всех, вошла группа Шень. Итак, какой же расклад сил там сейчас? Группа Чен состоит из одного культиватора стального ранга, группа Е состоит из 2 культиваторов стального ранга. Также группа Шень, она тоже состоит из 2 культиваторов стального ранга. Это достаточно большая сила, можно сказать, элита Светозара. Не вся, но потеря стольких воинов может сильно повлиять на обороноспособность города. Ну и еще ко всему этого здесь есть я. Так что, 6 культиваторов стального ранга. В самом подземелье я ощущаю 10 демонов стального ранга. И только 2 из этих демонов обладают 5 звездами. Скажем так, кажется мне, что культиваторы только что столкнулись с большими такими проблемами. А теперь вопрос именно ко мне. Должен ли я спускаться вместе с ними и попытаться хоть чем-то помочь, или же может лучше уйти и оставить их на верную смерть? Сложный вопрос. Если посмотреть на все это и подумать, то у меня есть возможность получить невероятно быстрое усиление собственных сил, с использованием моей странной способности усиливаться при убийстве противника. Да, это может быть опасно, но что в этом мире не опасно? Кроме этого, спасение этих культиваторов в сложной ситуации принесет мне несколько дополнительных возможностей для влияния. С другой же стороны, это может быть невероятно опасно. Хотя, что такое опасность по сравнению с возможностью, которая передо мной предстала? Губы немного пересохли, так что мне пришлось их облизать. Медленно начал подходить к пещере, прислушиваясь к стычкам. Пока еще никто из стальных рангов в бой не вступал, но это выглядело так, словно все они чего-то выжидают. А вот золотые ранги уже активно дрались, так же, как и серебряные. Им приходилось прорываться сквозь неизвестную территорию, которая так и была забита самыми разными демоническими существами, которые желали отведать кровушки светозарских культиваторов. И в дополнение ко всему, я ощущал, что мой духовный источник наполняется энергией. Да, эффективность этого наполнения была на уровне активной медитации, что не сильно приближает меня к следующему рангу, но даже такое было очень приятным дополнением. С каждой минутой, количество энергии, что я поглощал, начало увеличиваться. Если в самом начале это были едва ли заметные капельки, то сейчас это был уже небольшой поток из маленького краника. И что-то подсказывает мне, что очень скоро этот поток начнет еще больше увеличиваться. Культиваторы начали нести первые потери. Это я ощутил сразу, так как несколько точек, за которыми я наблюдал, просто погасли. Жаль. Замер у входа в самую пещеру и осмотрелся на несколько трупов демонических существ. Выглядели они не очень привлекательно. У них были тела среднего роста, с большими руками, которые оканчиваются длинными черными когтями. Ноги у них были выгнуты, чем-то напоминали конные ноги. Ступни были в виде когтей от какой-то хищной птицы. Эти демонические существа обладали 2 лицами. Одно лицо было на груди, второе было на небольшой голове. Первое было самым обычным, человеческим, но при долгом рассмотрении все это сравнение пропадало. Второе лицо было клыкастым нечто, помесью крокодила с мордой черепахи. Из глубины иногда можно было услышать эхо сражения, которое затихало только на краткие промежутки времени. Крики, взрывы и хлопки, все это доходило до самой поверхности. Из самой пещеры тянуло чем-то неприятно сладковатым. Сплюнул и сделал шаг внутрь, медленно погружаясь в пещерные сумерки. Освещение внутри пещеры было красноватого цвета. Оно появлялось благодаря кристаллической линии в скалистой породе. Сам же туннель был слишком круглым, напоминая трубу. Я тихо продолжал шагать, не обращая внимания на трупы демонических существ, которые лежали повсюду. В небольших карманах можно было обнаружить озеро крови, которые сформировались из трупов демонических существ. Похоже, что в таких местах работал кто-то из золотых рангов с большим количеством звезд. Продолжая шагать, я медленно ощущал, как моя вторая звезда подходит к своему собственному пику и уже очень скоро собирается превратиться в третью. Замер на несколько секунд, смотря на молодого парня, часть тела которого просто размазали о стенку мощнейшим ударом. Около него лежало еще одно тело культиватора в характерной одежде клана Чен, что было разрезано на 2 ровненькие части. Недалеко от трупа лежал демон, с большим костяным мечом в руке. Кажется, именно этот демон стал причиной смерти этих культиваторов. Но его дальше просто убили. Следом мне открылся вид на достаточно широкую площадь, что была покрыта серебристой паутиной, очень неприятной на ощупь. В центре лежал громадный, волосатый паук, разорванный на 2 части, вокруг него было огромное количество трупов пауков размером поменьше. В углах можно было заметить белые кожаные яйца, что отсвечивали едва заметным серебристым светом. И, конечно, я увидел здесь достаточно много трупов культиваторов. Кажется, здесь силы клана Чен стали меньше на четверть. Обойдя несколько трупов, покрытых черной коркой, непонятного мне вещества я прошел в еще один длинный коридор. Здесь было относительно чисто, хотя было видно, что отряд залечивал раны и восстанавливался. Конечно, демоны нападали, но это были единичные случаи, что сразу же пресекались, причем невероятно быстро и успешно. Бутылочки от алхимических снадобий, пакетики от пилюль, бинты и использованные одноразовые артефакты были мусорным следом, что оставили культиваторы. Как только я пересек черту этого коридора и оказался в еще одном зале, то ощутил вспышку силы культиватора стального ранга. Кажется, Чинчунь воспользовалась собственными силами для подавления какого-то могущественного врага. Почти мгновенно я ощутил, как звезда внутри меня напряглась, а затем случился прорыв. Энергия прошлась по всему телу, наполняя каждую его часть. Третья звезда формировалась достаточно медленно, но под давлением всей той энергии, что я поглощал, этот процесс быстро завершился.